Я вывалил на прилавок изрядную кучу громыхающего железа и почтительно кивнул гному-кузнецу. «Добрый день, я к вам». «Вижу», — хмыкнул кузнец. «Вот это я хотел бы продать, а вот это починить. Ну и подкупить кое-чего, на что денег хватит». Кузнец вытащил из кучи изубренный ржавый ятаган и скривился. «Ладно, на переплавку сгодится. 86 монет за все». «Идет», — быстро согласился я. «А за ремонт сколько?» 4 монеты», — ответил кузнец, оглядев мое снаряжение. «Это займет немного времени, можешь пока выбирать, что там тебе нужно». Я двинулся вдоль прилавка, разглядывая товары. «Почем эта кольчуга?» 800, — ответил кузнец, не оборачиваясь. «А щит?» 120. «А топор?» 200. Руками не трогай, я все вижу». Я поспешно убрал руки за спину. «А это что, упряжь для лошади?» «Где?» Кузнец проследил за моим взглядом и фыркнул. «Нет, конечно. У нас доспехи, оружие. Причем тут лошади?» «И что же это? Доспех или оружие?» «Доспех». Без тени сомнения ответил кузнец. «Ну и оружие тоже. В некотором роде». Он подцепил пальцем переплетение кожаных ремешков, украшенных серебряными черепами, стряхнул и причмокнул. «Униформа темного легиона», — сообщил он мне. «Женский вариант, разумеется. На демонессах смотрится просто потрясающе. Вон, гляньте». Гном ткнул пальцем в сторону большого постера на стене. Я пригляделся. С постера призывно улыбалась белокурая эльфийка в кольчужных стрингах и короткой кольчужке с открытым пупком. Над ее головой сияла золотая надпись. «Я твоя, твоя». Протянул я. «Ой, простите», — смутился гном. «Ошибся. Вон на той стене». Постер на другой стене изображал демонессу в черном латексе, с черными струящимися волосами, черным лаком на острых ногтях, черных кожаных сапогах на шпильках и с черной плеткой ламией в руках. Над ее головой змеилась черная же надпись. «Ты мой, ты мой». Гном-кузнец снова встряхнул кожаную упряжь, наслаждаясь звоном серебряных черепков, и довольно огладил бороду. «Раскупают, как горячие пирожки», — похвастался он. «Недавно получил большой заказ от темной канцелярии на 2 женских батальона. Очень неплохие деньги, между прочим». «Вы продаете доспехи темной стороне?» — удивился я. «А что такого? Я и светлым тоже продаю. Поддерживаю, так сказать, равновесие. Поскольку законопослушный нейтрал так-то». Он вытащил из-под прилавка золотистые бикини и демонстративно уложил рядом с черной униформой. «Красиво, да?» «Красиво», — признал я, — «но вряд ли функционально». «Много ты понимаешь», — обиделся гном. «Ты думаешь, эти доспехи предназначены для защиты? Останавливать стрелы и топоры? Да как бы не так!» «А для чего же?» Гном сердито засопел в бороду. «Скажи-ка мне, умник, а в чем залог победы?» «Ну, не знаю», — протянул я. «Во-первых, конечно, людские ресурсы. Потом магия, технология, снаряжение опять же». «Ерунда!» — отмахнулся кузнец. «Силы враждующих сторон могут быть совершенно любыми. Можно выиграть у целой империи, имея на старте лишь горстку плохо вооруженных крестьян и пару лучников. Наука, техника, магия, религия — это все пустое, они вообще ничего не решают. Лишь один единственный фактор определяет, кто в итоге победит. И имя ему...» «Избранный», — прошептал я. «Правильно», — кивнул гном. «Избранный — загадочная личность неизвестного происхождения. Он может быть кем угодно и каким угодно. Он является в мир голым и босым, без гроша в кармане, ничего не умеет, ничего не знает, зачастую и не помнит ничегошеньки, даже собственного имени. А это и не важно. Все равно победит лишь та сторона, к которой он решит присоединиться. Так ведь?» «Так», — согласился я. «Ну вот, весь этот антураж...» Гном обвел рукой прилавок. «Все вот эти предлагаемые плюшки, захватывающие квесты, вся эта светлая и темная магия, титулы, ранги — это все служит одной единственной цели — привлечь избранного на свою сторону. Но деньгами и званиями сейчас, ну, сам понимаешь, уже никого не соблазнить. А вот это...» Гном снова указал пальцем сперва на один, потом на другой постер. Это все еще работает. Неудобно, нефункционально, да, позору опять же не оберешься, но девчонки стараются. Все для фронта, все для победы и так далее. То есть в тысячелетнем противостоянии света и тьмы, начал я. Победят те, у кого сиськи больше. Закончил гном.